20 марта. Понедельник. Слава Богу, первый день недели прошел, осталось еще 5. А там снова воскресенье, снова что-то наподобие луча света в темном царстве. Ладно, как-нибудь переживем и эти 5 дней. Тем более, что жизнь теперь скрашивает надежда, реальное ощущение близости столь долго ожидаемой свободы. За прошедшее со дня последней записи время произошло немало интересного. Попытаюсь восстановить здесь события в хронологическом порядке. Задуманная мною ранее афера, можно сказать, и удалась, и не удалась. Удалась в том, что в субботу я все же сумела съездить в Мариенвердер, а не удалась потому, что ничего из того, что я планировала осуществить, не получилось. В пятницу вечером, вычислив время, когда Линда должна была отправиться на свинарник, я постучала к старой фрау и попросила ее отпустить меня в субботу на полдня с работы. Сослалась на то, что мне крайне необходимо быть утром в Почкау, что туда к одной нашей знакомой русской женщине приехала на пару дней ее подруга, которая имеет важное известие из моего дома и которая будет ждать меня. «Хорошо, я дам тебе урляйп на полдня», сказала фрау, выслушав мое несусветное вранье, и добавила нерешительно. «Но скажи, а ты не могла бы встретиться с той подругой в воскресенье? Боюсь, папа будет недоволен, когда узнает, что я тебе потакаю». «Нет, я должна наведаться туда только в субботу. В воскресенье будет поздно. Та женщина уже уедет», настойчиво сказала я и по-нахальному предложила. «А вы не говорите об этом господину Шмидту, тогда он и знать не будет». Не без колебаний, тяжко вздыхая, фрау выписала мне пропуск в Почкау, который, кстати, мне совершенно был не нужен, и который я тут же едва вышла из панского дома, небрежно скомкала в кармане. Дело в том, что я надумала побывать в субботу в Мариенвердере для того, чтобы сфотографироваться и тем самым выполнить, наконец, навязчивое желание Роберта иметь постоянно при себе мою фотокарточку. По воскресеньям все подобные учреждения выходные. Аусвайс для этой поездки в город у меня уже имелся. Тот самый, случайно сохранившийся в кармане пальто пропуск, что был выдан мне Шмидтом и подписанный Бангером для моей февральской поездки к Зое. Числа на нем почти совпадали. Тут в случае проверки можно было бы что-нибудь придумать. А месяц я поправила, подставила к римской цифре 2 лишнюю палочку. Однако, как я уже сказала, меня постигла неудача. Я обошла 4 фотографии и всюду получала отказ. Сидевшие за столиками, оформлявшие заказы чопорные немецкие фрау, едва взглянув на мой ост, тут же холодно отворачивались, неприязненно цедили сквозь зубы либо «keine Materiale» – «нет материалов», либо «alles für Soldaten» – «все для солдат», либо просто решительное «ist verboten» – «запрещено». Страшно брала досада, но решила свой ост ни в коем случае не снимать. Наконец, в 5-м по счету фотосалоне мне вначале будто бы повезло. В маленькой сумрачной теплой приемной никого не оказалось. А выглянувший на дверной звонок из-за тяжелой портьеры круглый лысый человечек сказал мне с приветливой интонацией: «Пожалуйста, юнге фрейляйн, разденьтесь и проходите сюда. Все необходимые формальности мы выполним позднее». Обрадованная, наконец-то улыбнулась удача, и даже ост оказался не помехой. Я сняла пальто, повесила его на вешалку. Постояв минуту-другую перед большим, в фигурной темной оправе зеркалом, поправила волосы, тщательно расправила на плечах одолженную Симе специально для такого случая ее красивый довоенный крепдышиновый платок. Мастер-фотограф и впрямь оказался очень приветливым, разговорчивым, добродушным толстячком. Он принялся хлопотливо усаживать меня в уютное мягкое кресло, при этом беспрерывно болтал, сыпал уменьшительными словечками: «Минуточку, Шенес Фрейляйн, прекрасная барышня, откиньте вашу головку чуть-чуть назад, так, теперь поверните ее чуть-чуть влево, отлично, обопритесь головкой на правую ручку, поднимите, пожалуйста, вашу ручку вверх и согните ее в кисти, вот-вот, именно так. Фрейлин должна знать, чем больше в ее позе естественности и непринужденности, тем лучше получится снимок. Уверен, наш портрет не стыдно будет послать на фронт жениху. Ведь у такой очаровательной фрейлин есть жених, не правда ли?» Отступив на несколько шагов назад, фотограф с удовлетворенным видом оглядел меня. «Так, теперь фрейлин должна улыбнуться, ну-ну, пожалуйста. Веселее и беззаботней. Веселее и беззаботней, пожалуйста. Посмотрите сюда. Сейчас из этого глазка выпорхнет маленькая-маленькая птичка. Она развеселит фрейлин». Пятясь задом, толстячок проворно нырнул под покрывающую голенастый аппарат черную накидку. На несколько секунд замолк там. Затем вновь оказался возле моего кресла. «Мне кажется, фрейлин должна убрать с плеч свой чудесный шарфик. Пестрота отвлекает внимание. На фрейлин сейчас восхитительное однотонное платьице. Оно придает внешности большую импозантность и необходимую скромную элегантность». Легким профессиональным движением толстяк сдернул с меня Симин шарф и увидел на груди приколотый к платью ост. Я даже не сразу сообразила, отчего вдруг так резко изменилось выражение его лица. Глаза удивленно округлились, нижняя губа разочарованно отвисла. «Разве фрейлин не немка?» «Нет». Я поняла причину приветливости лысого толстячка. В полутемной прихожей он просто-напросто не разглядел на пальто моего отличительного знака. Мне стало не по себе при мысли о том, что этот добродушный старик подумает, будто я его обманула. «Понимаете, вы меня ни о чем не спросили, а я просто не придала значения». Старый фотограф безуспешно пытался скрыть свою сконфуженность и разочарование. В его голосе прозвучала надежда, когда он спросил: «Но, может быть, фрейлин все-таки фольксдейч?» «Нет, русская». Я поняла, что мне надо как можно скорее убраться отсюда, и, поднявшись с кресла, направилась к двери. Мастер суетливо семенил следом. «То, что фрейлин русская, к сожалению, в корне меняет дело», — виновато бубнил он. «Обслуживать остарбайтеров нам сейчас категорически запрещено. Это вечная нехватка материалов. Но, конечно, так будет продолжаться только пока идет война. В дальнейшем, безусловно, все будет иначе, все люди станут одинаковыми в своих правах. Фрейлин должна понять». «Я все понимаю», — стараясь казаться спокойной, сказала я старому фотографу, застегивая на пальто пуговицы. «Конечно же, сейчас война. Конечно, нехватка материалов, только знаете, никогда, никогда мы, нынешние остарбайтеры, не будем здесь равными с вами немцами или даже с продавшими свою совесть фольксдейчами. Никогда! Мы вечные чужаки на вашей земле, и так будет всегда». Дверь захлопнулась за моей спиной под мелодичный серебряный перезвон колокольчика. В досаде я решила поискать где-нибудь поблизости парикмахерскую. Не удался один план, так попытаюсь осуществить хотя бы другой. Остригу, наконец, свою надоевшую косу и сделаю долговременную завивку. Эта идея пришла в мою голову и крепко засела там, когда я впервые увидела, в какую перманентную красотку превратилась побывавшая недавно в городской парикмахерской наша фольксдейчиха Линда. «А почему бы, — подумалось тогда, — не сделать и мне подобную прическу? Крупные, почти натуральные локоны, пожалуй, пойдут к моей физиономии не меньше, чем к Линдиной. Но, увы, и здесь меня постигла неудача. Я побывала в трех заведениях под красочными вывесками «Фриезер» с открытыми для обозрения зеркальными витринами, где размещались портреты красавиц всех мастей с самыми разнообразными прическами, от простой под мальчика до экстравагантной, напоминающей древний королевский замок, и везде получала отказ. Тут чувствовала себя еще унизительнее, чем в фотосалонах. Короткие, полные равнодушного презрения вопросы. «Вы фольксдейч?» И столь же безапелляционное. «Ферботен. Запрещено». Плюнув на все, решила вернуться на вокзал. А там произошел эпизод, который разом, как по мановению волшебной палочки, снял все неприятности и круто, на все 180 градусов, повысил настроение. Чтобы скоротать время до двухчасового поезда, я прошла в зал ожидания, отыскала на дальней скамье свободное местечко и, чтобы не привлекать к своей славянской персоне излишнего внимания, развернула перед собой только что купленную в привокзальном киоске первую попавшуюся на глаза немецкую газету. И тут в зал вошел, вернее, не вошел, а втащился на костылях одноногий инвалид, по-видимому, недавний фронтовик. На нем была потертая военная шинель, без знаков различия, с темными от споротых погон полосками на плечах. В это время все места на диванах и скамьях оказались занятыми, а добродетельные немецкие фрау и Медельхен, девушки, словно бы не замечая пострадавшего на войне за интересы великой Дейчланд своего соотечественника, как по команде опустили вниз головы, будто бы увидели на полу, возле своих ног, что-то необычно интересное, занимательное. Краем глаза я заметила, как инвалид, опираясь с трудом на костыли, остановился возле выступа у кассы, прислонился спиной к холодной стене. Был он молод, высок и худ. Его несчастные глаза смотрели мимо сидящих в зале людей куда-то в пространство. На бледных губах застыла презрительная усмешка. Я сидела довольно далеко от кассы, но не смогла заставить себя не подняться. Проклиная в душе собственную никому не нужную здесь мягкотелость, встала с дивана. «Битте, зитцен зи зих, немен зи пляц. Пожалуйста, садитесь». Инвалид не сразу обернулся на голос, хмуро скользнул взглядом по моему осту и, продолжая стоять, вдруг громко, с непонятным горьким вызовом произнес: «Оставайтесь на своем месте, русише фрейлайн. Сегодня из всех здесь присутствующих у вас одной больше прав на это. Благодарю вас». Ссутулившись, вобрав голову в плечи, он медленно потащился к выходу. А я так и осталась на своем диване, с пылающим от гордости, увы, незаслуженной, лицом, с устремленными на меня отовсюду из-под лобья косыми, колючими взглядами. Позднее, уже сидя в вагоне, даже порадовалась своим неудачам. Ну и пусть, что не повезло с фотографией, обойдется как-нибудь Роберт без моей карточки. В конце концов, хорошо, что и в парикмахерских получила отворот-поворот. Пожалуй, мама дала бы мне звону, когда бы я предстала перед ней без столь любезной ее сердцу косы, ведь она только и твердит: «Коса, девичья краса». А зато как он, тот инвалид, сказал: «Из всех здесь сидящих у вас одной больше прав», и как они все, эти чопорные немки, всполошились, заерзали от его слов. Вернувшись домой, наскоро переоделась, перекусила и, стараясь не попасться на глаза Линде или старой фрау, прошмыгнула в амбар, где Сима, мама и Нинка перебирали картофель. А вечером, едва пришли с работы, вновь заявился почтальон. Однако и на этот раз газету не смогли выписать, так как на почте не оказалось формуляров. С чисто немецкой пунктуальностью он и пожаловал сообщить нам об этом и пообещал вновь заглянуть в понедельник. Странный какой-то Харитоша. Так прошла суббота. Предпраздничный вечер завершился обычной уборкой, традиционной баней в кухне. Вчера, в воскресенье, в ожидании Роберта, поднялась пораньше. Только успела умыться и натянуть на себя платье, и только подошла к окну, чтобы взглянуть на улицу. Как гляжу, катит по дороге на всех парусах знакомая высокая фигура в потрепанном ватнике с остом на груди. Прошла еще пара минут, и Роберт, проворно проскочив мимо Эрниных окон, влетел в кухню. Еще не было 7 часов. Он пробыл у нас за закрытой на все запоры дверью почти до полудня. Завтракал вместе с нами. Мама приготовила традиционные деруны, которые все, в том числе и ирландский денди, с удовольствием уплетали. Роберт, как это часто случается, опять рассказывал о своем доме, об английских традициях. В нашей семье, впрочем, как и в большинстве английских домов, на завтрак, как правило, подаются какие-либо салаты, а также жареная яичница с беконом и, конечно, непременно каша, преимущественно овсяная, ведь она наиболее полезна для здоровья. Ну и, само собой, разнообразные фруктовые соки. Вот такие у нас порядки. А как у вас? Он с улыбкой смотрел на меня, повторил вопрос: «А у вас как?» «У нас?» Я вспомнила, как по утрам мама вытаскивала ухватом из раскаленной печи чугунок с дымящейся рассыпчатой картошкой в мундире. Как ставила на стол большую, яростно скворчащую сковороду с кипящими в ней розовато-золотистыми кусочками сала. Как доставала из погреба миски с крепкими янтарно-зелеными домашними огурчиками и с ароматной квашеной капустой. Как приносила из холодного чулана запотевшую кринку с густой простоквашей. И как, наконец, прижав к груди ржаной каравай, отрезала широким ножом ноздреватые, вкусно пахнущие хлебные куски. «Ах, вспомнилось мне все это, и я небрежно ответила. У нас? Да почти что так же, как и в вашей Англии. Ну, салаты там разные, иногда с крабами или с осетриной. Естественно, икра, черная или красная. Подаются также на стол и яичница с ветчиной, и, конечно же, разные каши. Только я лично до войны вашу любимую овсянку терпеть не могла. Ну и, само собой, всевозможные соки, иногда манговый, правда, я его тоже не люблю, а чаще ананасовый или даже кокосовый». Тут я подняла на Роберта невинный взгляд. «Ты пил когда-нибудь кокосовый сок? Или, вернее, кокосовое молоко? Знаешь, кокосовые пальмы растут в Африке». Роберт с веселым недоумением, верить или не верить, смотрел на меня. А я изо всех сил, продолжая сохранять на лице невозмутимость, радовалась, что никто из сидящих за столом, кроме, кажется, фыркнувшего Мишки, не понял моего залихватского вранья. «Подумаешь, расхвастался про свои салаты и беконы. Да я все перечисленные им деликатесы никогда не променяю на обжигающий вкус рассыпчатой картошки с прилипшими к ней золотистыми шкварками, на хруст пересыпанных укропом и тмином огурцов, на терпкую кислоту холодной простокваши и на ржаной аромат родного российского хлеба. Тоже нашел чем хвалиться». Но Роберт, конечно же, догадался о моей шутке. Покосившись с опаской на маму, он рывком притянул меня за плечи к себе, легонько дернул за ухо. «Вредная девчонка, ты опять дурачишь меня. Это же надо, они не любят манговый сок и пьют преимущественно кокосовое молоко. Ах ты, гордячка!» Тут уж, конечно, я не смогла удержаться от смеха. «А зачем, ты спрашиваешь? Разве главное в том, что у кого есть на столе? У вас одно может быть более утонченное, у нас другое. У вас колониально-шоколадно-мангово-банановое изобилие, зато у нас свобода, равенство для всех». Ну а потом были серьезные разговоры. Главное, о чем рассказал Роберт, это предпринятое нашими войсками новое, мощное наступление на правобережной Украине. Русские уже приблизились к границе Румынии. Для подкрепления отступающей немецкой армии вермахт срочно направляет на восток свежие людские резервы, технику. Однако уже никто и ничто не может остановить советскую лавину. Ничто и никто. Если все это правда, какая же чудесная, замечательная весть. Одно, я думаю, доподлинно верно. Это то, что Восточный фронт действительно укрепляется свежими силами. Снова днями и ночами ползут и ползут по железной дороге громадные эшелоны с закрытыми теплушками, с бесконечными платформами, на которых под пятнистыми камуфляжными сетками угадываются контуры танков, машин, грозных орудий. Эх, была бы возможность как-то остановить, не пустить дальше эти напичканные смертью длиннющие змеевидные составы. После 11 Миша собрался в деревню, к Клейману. И я сказала Роберту, что ему тоже пора уходить. Ведь с минуты на минуту к нам могли пожаловать кто-либо из посторонних, и тогда выбраться от нас ему будет значительно труднее. На какие-то минуты мы остались с ним в кухне вдвоем, и он тут же крепко обнял меня. «Любимая, приходи часов в 5 к Степану. Я попрошу бабцю, она пустит нас в свою маленькую комнатку. Мы будем, наконец, снова вдвоем. Это же непереносимо, видеть тебя, быть с тобой рядом и не сметь ни обнять, ни поцеловать. Я скажу тебе еще раз, как люблю тебя, как мечтаю беспрерывно о нашем Гростаге, большом дне, как хочу, чтобы ты поверила мне, любимая». Но тут в коридоре раздалось короткое предупредительное мамино покашливание, и Роберт тотчас же отскочил от меня. Я только успела сказать ему, что сегодня никак не сумею быть у Степана. Сослалась на кучу каких-то неотложных дел. Вот разве в следующее воскресенье. В окно я видела, как Роберт об руку с Мишей проследовали, оживленно разговаривая о чем-то, мимо застывшей возле своей калитки Гельбихи. Поставив ведра с водой на землю, она возвращалась от колонки. Фрау Гельб удивленно проводила их взглядом. Ну, теперь для нее новая загадка. Кто же этот статный парень, явно не русского обличия, но с русским знаком «Ост» на потрепанном с рваными рукавами ватнике? А скорее всего, Гельбиха узнала Роберта, ведь как-то, еще по весне, она была свидетельницей нашей с ним случайной встречи в деревне. После обеда пришли Вера с Галей, позвали меня к Степану, но я не пошла с ними. Мы решили отправиться всей своей компанией к Клаве, познакомиться с вновь прибывшими к Бангеру итальянцами. Но не успели ступить из-за порог, как все их семейство в сопровождении Нины пожаловало к нам. Интересные люди эти итальянцы. Вернее, каждый интересен по-своему, а все вместе представляют из себя очень живописную, непомерно шумливую и беспрестанно жестикулирующую группу. По-видимому, они уже начали постигать азы немецкого языка, так как сразу же при знакомстве Джованни, так зовут единственного мужского представителя семьи, энергично встряхивая каждому руку, повторял в рифму «Рюский гуд, Гитлер капут». Мишка оказался прав. Кончита действительно девчонка необыкновенной красоты. У нее длинные, слабо волнистые, густые и блестящие с золотым отливом волосы, изящные полукружья темных соболиных бровей и абсолютно черные, бархатистые глаза. Улыбаясь, она показывает ряд безукоризненно ровных зубов. Я подумала, эта девчонка знает себе цену. Ее движения грациозны, как у молодой лани, полны загадочной истомы. Джованни, брат Кончитты, полная противоположность ей. Однако тоже очень красив. Он черноволос, густые, слегка вьющиеся волосы до плеч, смугл, голубоглаз, высок и сухощав. Джованни, жестикулируя, пытался что-то выяснить у меня. Я догадалась, он интересовался моим возрастом. «Нейнцейн», по привычке ответила я на немецком и, спохватившись, показала на пальцах. 19. Он страшно обрадовался и, ткнув себя в грудь, тоже обозначил руками эту же цифру. «А сколько лет ей?» — спросила я, указав на Кончитту, которая с интересом слушала наш разговор. Джованни трижды поднял ладонь с растопыренными пальцами, и мы все прямо-таки разинули от удивления рты. «Ничего себе! Только 15, а уже такая совершенная красота! Наша Нинка всего-то младше ее на 2 с небольшим года, а разве можно поставить их рядом? Мишка, смотри, скорее влюбляйся в эту красотку и не мешкай, влюбляй ее в себя», пошутила я над подозрительно смущенным Мишей. «Поторопись, я где-то читала, что итальянские девушки очень быстро расцветают и, увы, также скоро увядают, стареют. Посмотри, через 15, максимум через 20 лет она будет такой же, как ее мать, старухой». У матери Джованни и Кончиты она носит почти русское имя Катарина и в самом деле вид старой, до предела уставшей от жизни женщины, хотя, как мы поняли, ей всего лишь 38. В свое время она, видимо, тоже была красавицей. А сейчас румянец на лице погас, волосы потускнели, губы поблекли, а вокруг печальных глаз пролегла мелкая частая сеточка морщин. А вот их седовласая бабушка, сеньора Амалия, хотя и согбенная и не может передвигаться без палки, а держится еще молодцом. Чувствуется, что именно она является в семье первым лицом. Не стесняясь нашего присутствия и немало не церемонясь, она сердито цыкнула на Катарину за неловко уроненные на пол очки, слегка погладила своей клюкой по спине Джованни, когда решила, что он не слишком почтительно ответил ей. Мне показалось странным, что прижимистый бангер проявил вдруг столь несвойственную ему гуманность, не разбил семью, а взял к себе в работники и эту старую, явно неспособную к физическому труду женщину. Я постаралась жестами довести этот свой вопрос до итальянцев. Последовала долгая, очень экспансивная сцена объяснения. Джованни, изображая, по-видимому, разъяренность, закатывал глаза и хмурил свирепо брови, стучал кулаком по столу, а затем, выхватив из рук сеньора Амалии ее сучковатую клюку и грозя нечаянно заехать кому-нибудь из нас в нос или в ухо, принялся ловко фехтовать ею в воздухе. После этого, стиснув зубы и сжав до побеления суставов кулаки, он неожиданно грохнулся плашмя на пол. А через несколько секунд поднялся, отряхнулся и, удовлетворенно цокая языком и словно бы покачиваясь на облучке, с улыбкой изобразил удаляющуюся благополучно под воду. Я мысленно перевела эту сцену так. Бангер, конечно же, и не помышлял брать для себя обузу в образе сеньоры Амалии. Закатывание глаз и хмурость бровей. И биржа уже готова была привычно разбить семью. Но тут кто-то из новоиспеченных рабов, скорее всего, это был Джованни, решительно воспротивился подобной бесчеловечности. Стук кулаками по столу, фехтование клюкой. Лежание же на полу в отчаянно непримиримой позе, видимо, означает в русской интерпретации «только через мой труп». Ну и Бангер вынужден был отступить перед столь дружным родственным натиском итальянцев. Инсценированное цоканье копыт и мерное покачивание на облучке означает благополучное отправление всей семьи в усадьбу. Вообще, как мы убедились, все члены этого немногочисленного итальянского клана, несмотря на бесконечные обоюдные перепалки, очень дружны между собой. Когда Кончитта огрызнулась на какое-то замечание матери, Джованни тут же бесцеремонно отвесил сестре внушительную оплеуху. А буквально через несколько минут он же нежно целовал воспаленную, содранную местами кожу на ее маленьких изящных ладонях. Кончита на мой вопрос, чем они занимаются сейчас у Бангера, дала понять, что работают с вилами, наверное, вывозят навоз. При этом показала нам свои, сплошь в кровавых мозолях ладошки. Естественно, нам всем очень хотелось узнать из первых уст о недавних событиях в Италии. Но, увы, языковой барьер все-таки оказался непреодолимым. Леонид поинтересовался, из какой местности Италии прибыли наши новые знакомые. При этом ему пришлось неоднократно показать на себя, меня и Мишку, каждый раз повторяя внушительно «Ярославль», «Ленинград», «Ржев». Кончита и Джованни наконец поняли. «О! О!» – воскликнули они радостно и, тыча пальцами в сторону сеньора Амалии, то вдруг друга сообщили. «Неаполь! Пьомбино!» Так до нас и не дошло. Кто же из них житель благословенного Неаполя, а кто Пьомбино? В тот же день мы совершенно неожиданно удосужились отведать знаменитое итальянское блюдо – спагетти. Началось с того, что мама решила угостить итальянцев и разогрела на сковороде оставшиеся от завтрака деруны. Они все с удовольствием ели горячие картофельные оладьи, смачно облизывали пальцы. Потом вдруг все и сразу стали повторять с разными вариациями слово «спагетти». «Спагетти – это какое-то экзотическое растение», – авторитетно заявил Миша. «Я где-то читал. Обыкновенные макароны», – охладила я его. «Я тоже где-то читала». «Макароны, си!» – обрадовалась Катарина. И они дружно, как дети, захлопали в ладоши. «Спагетти, макароны, си!» Старая Амалия и Катарина, а за ними и Джованни с Кончитой, принялись наперебой перечислять, из чего изготовляются спагетти. Мы поняли – мука, вода, соль, яйцо. Толкуя слово «яйцо», Джованни коротко кудахтнул и обвел пальцем в воздухе овальный круг. Мама с Симой покивали, мол, хорошо, хорошо, все понятно, мол, по-видимому, премудрости тут нет никаких. Но сеньора Амалия все никак не могла успокоиться. Она продолжала взволнованно лопотать о чем-то, жестикулировала руками, наконец показала на кухонную дверь. «По-моему, она горит желанием лично продемонстрировать изготовление этих спагетти», неуверенно предположила я. «Сейчас? Здесь?» – изумилась мама, но все же жестом пригласила Амалию в кухню. «Ну, если уж ей так приспичило, милости прошу. Все, что потребуется для этих ваших спагетти, у нас, кажется, найдется». В кухне старая Амалия решительно отставила в сторону клюку. Она потребовала от мамы поставить на огонь большую кастрюлю с водой, сама принялась колдовать у стола. Катарина с Кончитой поминутно, с улыбками оглядываясь на нас, послушно стоящих поблизости в позе учеников, азартно помогали ей. Просеивали горкой ячменную муку, месили, колотили о стол плотный комок теста, резали на тонкие длинные полоски раскатанный почти до прозрачности упругий пласт. Словом, меньше чем через час мы все сидели за столом перед огромной миской с дымящимися спагетти. Вначале итальянцы деликатно отошли в сторонку к двери, мол, мы вас научили, а дальше наше дело сторона. Но мы тут же усадили их вместе. Нет уж, сами затеяли свои спагетти, так давайте-ка не увиливайте. Каким же веселым оказалось это наше неожиданное совместное пиршество. Вареные полоски теста, по виду и по вкусу, спагетти напоминают русскую домашнюю лапшу, только чересчур длинную и темную по виду, выскальзывали из ложек, и мы, хохоча и потешаясь друг над другом, стали есть их руками. Джованни взял лежащую на столе единственную нашу вилку и продемонстрировал употребление спагетти по-итальянски. Опустив вилку в миску, он сделал пару ловких вращательных движений, затем, подняв высоко вверх висящую гроздь, стал медленно опускать змеящиеся полоски в свой раскрытый рот. Ну, в общем, когда итальянцы собрались наконец уходить, мы стали уже совсем-совсем друзьями. Старая Амалия и Катарина любовно хлопали маму и Симу по плечам. Кончита нежно обнимала меня и Нинку, а Джованни, энергично встряхивая каждому руку и показывая улыбке белоснежные зубы, с удовлетворением повторял, как заклинание: «Риворотчи, Кампанелла, Рюский гуд, Гитлер капут». Ну вот, я и добралась, наконец, до сегодняшнего дня. Итак, сегодня, в понедельник, 20 марта 1944 года, произошли два более-менее заметных события. Одно из них – то, что Шмидт получил наши бецукшайны, что-то вроде ордера на гуманитарную помощь, очередную партию одежды из Данцига. И когда мы возвращались вечером с работы, весь день равняли на бурачных буртах землю. Надоело, ужас! Вынес на крыльцо большой узел. Сказал, что это еще не все, что еще какие-то тряпки должны поступить для нас из Мариенвердера. В узле оказалось несколько поношенных женских платьев. Две совершенно новенькие ситцевые голубые ночные сорочки с короткими, отделанными узкими кружевами рукавами. По комплекту нижнего трикотажного белья, местами штопанного, две пары грубых чулок, а также три сильно поношенных мужских костюма с бахромой на рукавах, несколько рубашек и пять пар штопанных носков. Как заявил Шмидт, в целом вся эта прелесть стоит 274 марки. Ого, ничего себе, какую цену заломили немецкие благодетели за свое барахло. По всей видимости, нам не видать теперь своих получек еще долго-долго. Пока занимались в кухне разборкой и примеркой шмоток, ужин, естественно, затянулся. Только мы с Симой принялись чистить картошку, как вдруг стук в дверь. И тут я уже перехожу на рассказ о втором сегодняшнем событии. Вновь явился Харитоша, аккуратный почтальон. Сдержал свое слово, когда в субботу сказал «Бис монтак», до понедельника. На этот раз он пожаловал с формуляром, и мне пришлось, отложив в сторону нож и сняв передник, провести его в комнату. Заполнив подписную квитанцию и получив деньги, Бриефтергер помедлил у порога. «Как тебя зовут?» – бесцеремонно перейдя на «ты», спросил он, и, получив ответ, представился в свою очередь. «А меня Ганс Дитрих, бывший банковский служащий, Банкенгештеллер». Я решила тоже не церемониться. «Ты, вероятно, был на фронте. Не в России ли?» «Да, именно in Russland. Может быть, ты слышала, течет в России такая тихая-тихая река Ловоть, и стоит на ней тихий город Холм. Так вот, под этим тихим городком, который наши сраные вояки не могли взять почти год, я и получил свое грандиозное ранение. Теперь списан из армии подчистую». Ганс Дитрих смотрел на меня с непонятной усмешкой. «Ты хочешь еще что-нибудь спросить?» «Хотела бы. Да боюсь, что ты не скажешь». «Ну, валяй, спрашивай. Бояться нечего. А впрочем, я сам скажу. Германия проиграла войну. Это, конечно, уже всем ясно, безусловно, ясно и тебе. И знаешь почему? Потому что она противопоставила себя всему миру, своим непомерным высокомерием, агрессивностью, жестокостью. Когда я еще лежал в госпитале, один очень умный, толковый человек дал мне почитать книжку какого-то немецкого философа. Раньше-то я не интересовался подобной литературой, да, честно говоря, и некогда было. Ну а в госпитале времени оказалось навалом, к тому же люди там подходящие подобрались. Так вот, в той книжке говорится о том, что у каждой нации своя, особая судьба. Но что у германской, она может и должна быть и удачливее, и счастливее, чем у остальных. Только для этого нам, немцам, необходимо собрать и впитать в себя все лучшее, что есть у всех народов. Увы, мы не сделали этого. Уверовав в свою исключительность, мы решили силой возвысить себя над всем миром. Мы, немцы, оказались слепы и глухи, вернее, нас сделали такими. Мы самонадеянно провозгласили себя высшей нацией на земле, при этом не приняли во внимание, что и у других народов имеются свои национальные ценности, а также собственное достоинство и гордость, которые для них, может быть, важнее жизни. Вот за это и расплачиваемся теперь. «Как ты считаешь?» – спросила я Дитриха. «Будет ли вермахт продолжать войну до самого последнего часа? Или у него хватит благоразумия отказаться раньше от напрасного кровопролития? Ведь, как ты сказал, результат войны предрешен. И если это уже ясно для всех немцев, то в первую очередь должно быть ясно и для вермахта». В голосе Бриефтрегера прозвучали плохо скрытые горечь и боль, когда он сказал: «Я не думаю, что война закончится скоро. Во всяком случае, так скоро, чтобы лично я смог дождаться ее конца. Ты же понимаешь, что для руководства вермахта это не только полный крах, бесславное крушение всех надежд, но и физическое исчезновение. Поэтому оно до последнего часа будет цепляться за свою дерьмовую жизнь. Ему плевать, что погибнут еще тысячи молодых парней, что еще тысячи останутся покалеченными. Поверь, русские уже войдут в Берлин, а Гитлер по-прежнему будет вопить из своего вонючего подземного клозета о величии германской армии и о скорой победе. А впрочем, кто знает, все может кончиться и значительно быстрее». Ганс Дитрих удалился, а меня весь вечер, да теперь уже и всю ночь, время-то движется к рассвету, не оставляет какое-то беспокойное чувство. Почему? С какой стати он так разоткровенничался со мной? Нет ли тут какого подвоха? Да и я тоже хороша, развякалась перед незнакомым фрицем. И все же, как они, эти славные сыны Рейха, эти бесстрашные орлы фюрера, стали теперь рассуждать о злой роли нацизма в мировом сообществе, о бессмысленности войны? А если бы, положим, случилось так, что фортуна вновь повернулась к нам? Свят, свят, свят. Стали бы они опять вопить «Хайль Гитлер» или «Дейчланд, Дейчланд, Юберале». 25 марта, пятница. В среду в усадьбу прибыло новое пополнение. Две женщины, на сей раз из Латвии. Странно. Вроде бы наши советские, а на поверку злобствующие, напичканные до краев черной ненавистью ко всему русскому, советскому. Старшая из них – 42-летняя Анна, молчаливая, угрюмая, с тяжелыми свинцовыми веками, на бледном, одутловатом лице. Вторую зовут Митой. Это молодая, ровесница мне девица, рослая, с густыми, рассыпанными по плечам, каштановыми волосами и с коротким, вздернутым носом. Мита уже замужем. Она носит на пальце золотое обручальное колечко. И по всему видно, страшно гордится этим. Ее муж с первых же дней оккупации Латвии гитлеровцами служит в немецкой армии, о чем Мита к месту и не к месту повторяет. С первых же минут обе заявили, что приехали сюда в Германию добровольно и что их цель – помочь всем, чем могут, вермахту. Нас, восточников, они демонстративно не замечают. А если им и приходится обращаться к кому-то из нас, то слова произносятся таким ледяным тоном и с такой открытой неприязнью, что просто оторопь берет. За что? В первый же день я услышала, как Мита на ломаном немецком языке Взахлеб плела Шмидту и выплывшей на крылечко старой фрау о некультурности, скудоумии и тупости русских варваров, о жестокости и кровожадности советских комиссаров. Мол, эти проклятые советские оккупанты... Что-что-что? Кто же все-таки оккупанты? Мы или гитлеровцы? Эти проклятые оккупанты совсем не знакомы с этикетом, с общепринятыми правилами культурного, светского поведения. Представляете, они не имеют даже никакого понятия о простынях или о пододеяльниках, спят на голых матрацах. Их женщины не умеют прилично одеться. Они не знакомы с косметикой, ходят вечно в затрапезном виде, а мужики сплошь с бородами, от них постоянно дурно пахнет. А что вытворяют комиссары? Ужас! В соседнем хуторе, по их указанию, солдаты вырезали ни за что, ни про что всю семью из 6 человек, не пощадили даже детей и старика. А еще говорили, однажды поймали в лесу латышского паренька в немецкой форме и привязали его за ноги к верхушкам двух берез. Ты забыла еще рассказать о том, что у русских есть рога, что они цепляются хвостами за деревья, бегают на четвереньках, рычат по-волчьи и жрут живьем человечину. Не утерпела я, проходя мимо с метлой и совком. Ты сама-то видела хоть одного повешенного или зарубленного советскими комиссарами? Или повторяешь все эти басни с чужих слов? В ответ на мою реплику Шмидт недовольно крякнул. Старая фрау прерывисто с укором вздохнула, а Миту аж всю передернула от возмущения. Она вся аж побагровела от охватившего ее негодования и презрения к моей, представляющей российских, вернее, советских оккупантов особе. Вот еще счастица-то свалилась на наши головы. Каково-то будет ежедневно общаться с такими. Хорошо, что хоть по вечерам, да по воскресеньям мы не будем их видеть. Из сочувствия к обиженным большевиками латышкам Шмидт поселил их поближе к себе, в бывшей каморке Маковского. Приблизил, так сказать. Ну, ладно, слишком много чести писать тут о таких. Новостей за неделю много, и все они больше, чем отличные. Но рассказать о них сейчас просто нет никакой возможности. Мама уже принималась дважды свирепо барабанить из комнаты в стену моей кладовки, что означает «бросай немедленно свою писанину и ложись в постель». Она все еще не может простить мне той ночи, с понедельника на вторник, когда я, крадучись, явилась в комнату ложиться спать, в то время как она уже поднялась с постели. Ну вот, опять барабанит. О, Господи, да иду же, иду! 29 марта. Среда. Вчера мы с Мишкой, занимаясь выгрузкой из ямы поросячьей картошки, под влиянием отличных, сногсшибательных новостей, предприняли совместное сочинительство, а в результате на свет появилось нечто такое, что впоследствии наши биографы, вероятно, охарактеризуют как фольклорное творчество. А началось все с того, что Мишка несколько раз пренебрежительно заявил: «Писать стихи проще пареной репы, важно лишь вовремя подобрать подходящую рифму. У меня бабка ту майта совсем безграмотная, а слышала бы ты, как она частушки сочиняет, а то заладили некоторые муки творчества. Нет никаких мук, просто надо голову на плечах иметь и к тому же еще немножко соображения». Положив в корзину последнюю лопату нестерпимо разящей спиртом желто-скользкой массы, Мишка сердито посмотрел на меня. «А чего ты, майта, лыбишься? Скажешь, я не прав? А вот давай попробуем вместе что-нибудь сочинить, что-нибудь подходящее к нынешнему моменту. Главное, чтобы рифма была неизбитая. Давай, я начну, а ты продолжай». Отложив в сторону лопату, он встал в позу и, завывая, как настоящий поэт, выдал: «Сердце в груди бьется, как птица, стоп!» Остановила я Мишу. «Так не пойдет. Это же слова песни. Про сердце, конечно, хорошо, но надо по-другому». Мишка подумал и выдал по-другому. «Бьется мое сердце, бьется молодое, видит оно сердце, солнце золотое». Я подхватила. «Утихает ветер, уплывают тучи, озаряет землю солнце луч могучий. Здорово, во!» Миша в восхищении поднял большой палец. «Как все равно во взаправдышном стихотворении, давай, поехали дальше». Он наморщил лоб, пошевелил губами и, завывая пуще прежнего, выдал новые строки, однако используя, видимо, очень ему полюбившиеся и, на его взгляд, неизбитые рифмы. «Ой ты наше солнце, солнце золотое, принеси мне счастье в сердце молодое!» Я почти без усилий продолжила. «Это счастье светлое на фронтах куют, это счастье волею русские зовут». «Ну, знаешь, Майта...» Миша даже вспотел от удовольствия. «Надо только не забыть. Надо, Майта, сейчас же обязательно записать это на чем-нибудь. Ты не забудешь, точно?» «Ну, давай дальше. Постой. Моя очередь». Он поднял глаза вверх, потом прикрыл их. Щеки его горели. «Сейчас. Уф. Рифму Майта придумал обалденную. Вот. Помоги же, солнце, русскому народу отстоять великую, светлую свободу». Я немножко подумала. «Помоги прийти к нам тем, кого так ждем, тем, кого так страстно мы в мыслях зовем». Но тут Мишкино вдохновение, кажется, начисто иссякло. Пауза затянулась. Я решила сделать концовку. «Родина святая, воля золотая». Миша быстро, благо рифма была знакомая, уже двукратно им обкатанная, завершил. «Вот о чем тоскует душа молодая». Он потом весь вечер носился с этим нежданно появившимся на свет Божий стихотворением, тщательно переписал его и спрятал листок в своем сундучке. И договорился, наконец, до того, что писать стихи для него раз плюнуть, и что, пожалуй, он вскоре засядет за настоящую поэму. Вот только надо, Майта, тему хорошую подобрать. Ну-ну. И у меня сегодня настроение таково, что впору писать не то что поэму, роман. Может быть, еще от того, что весь день была одна, колола под навесом дрова. В одиночестве хорошо думалось, а думать, мечтать и переживать сейчас есть о чем. Финляндия, Венгрия, Болгария, Румыния. Слава тебе, Господи, началось. Началось то, о чем уже давно с надеждой и с тайной радостью говорили, что так долго ждали. Финляндия и Венгрия фактически готовы к капитуляции перед советскими войсками. И только под яростным нажимом германского вермахта в этих странах созданы вторые правительства. В Болгарии революция, в Румынии наши, русские, ура, ура, ура, еще раз троекратное ура. Целый день грохочут, ползут по железной дороге составы с живой силой, оружием, техникой. И все на восток, заметались, забегали, как крысы в крысоловке. Но напрасно, напрасно ведь, Господи! Сердце мое предсказывает, не может все повернуться вспять, не может и не должно. Ведь недаром накатило на меня, поглотило всю без остатка такое тревожно-радостное, такое сумасшедшее счастливое чувство. «Скоро, скоро, скоро! Должно что-то произойти и здесь! Скоро!» 3 апреля. Понедельник. Вот и апрель уже на дворе. «Апрель, апрель, weiß nicht, was will». «Апрель, апрель, он не знает сам, что хочет». Такими словами непривычно миролюбиво приветствовал нас сегодня возле крыльца Шмидт, когда мы с Симой и Мишей, подсказочной, снежно-белой, пронизанной ослепительным солнцем метелью, возвращались с поля на обед. Действительно, этот взбалмошный месяц апрель и сам не знает, чего он хочет. Вчера и сегодня погода, словно бы сбрасывающая с себя свои бесчисленные наряды ветреная кокетка, меняется по 10 раз в день. Яркая голубизна неба вдруг сменяется серой, невзрачной тусклостью, солнечное сияние мутной снежной круговертью. Ласковая, прогретая весенним теплом безмятежность, резким, пронизывающим ветром. А то, как сегодня, одновременно и снег, и солнце, мириады суматошно кружащихся в воздухе невесомых серебряных блесток под пепельно-голубым куполом неба. Апрель, апрель. 2 дня нахожусь под впечатлением вчерашней встречи с бывшими нашими соотечественниками. И главным образом от крайне острой, неприятной беседы с ними. Неужели мы и в самом деле так безнадежно слепы и глухи в своей безмерной любви и преданности к нему, нашему Сталину? Неужели и в самом деле столь грубо и бесцеремонно оболванены и одурачены им? Нет, нет, еще раз нет. Я все равно не верю этому и никогда, никогда не позволю себе усомниться в своей вере и в своей любви. Павел Аристархович воспользовался прошлым нашим милостивым приглашением, привел к нам прибывшего с ним вместе из Готенхафена Георгия Николаевича. Гости принесли с собой большую, круглую и румяную, обсыпанную толченым миндалем и изюмом, сдобную булку, и мама с Симой ради такого торжественного случая накрыли стол к чаю в парадной нашей комнате. Георгий Николаевич рассказал о последних днях жизни Марии Арнольдовны. Да, она была не только прекрасной матерью, но и душевным другом. Он, сын, боготворил ее, хотя она-то сама постоянно жила под гнетом непрощенной Богом вины перед ним, не препятствовала в свое время сыну, а в какой-то мере еще и способствовала ему покинуть родину, Россию, не остановила его в роковую минуту, не подсказала, какого великого счастья жить на родимой земле он навечно лишается. Мария Арнольдовна часто вспоминала тот прошлогодний осенний вечер в гостях у Павла Аристарховича и нас, людей, прибывших из любезной ее сердцу России. Она часто повторяла, что короткое общение с нами явилось для нее как бы глотком свежего воздуха. Затем разговор, естественно, зашел о самых последних событиях на фронтах. И вдруг Георгий Николаевич сказал: «Возможно, этой ужасной, кровавой войны не случилось бы вовсе, если бы Советский Союз и конкретно Сталин повели себя по-иному. Именно Сталин спровоцировал мировую катастрофу. Он единственный повинен в ней». Видя наши недоуменные, настороженные взгляды, вот это здорово! Выходит, не Гитлер, а Сталин развязал войну. Георгий Николаевич невозмутимо продолжил. В 1939 году над Европой уже витала тень замышляемой Гитлером войны, и весь мир с тревогой и надеждой ждал, какую позицию займет Советский Союз. Однако Сталин не видел, а, возможно, не хотел видеть исходящей от фашистской Германии опасности и сознательно искал пути сближения с ней. Заключенный между Германией и СССР накануне войны пакт явился для всего прогрессивного человечества взрывом бомбы. Он развязал Гитлеру руки, в планы которого входило вначале разделаться с Европой, а уж потом расправиться с Советским Союзом. Через считанные дни, 1 сентября, Германия напала на Польшу, и в этот же день, словно бы в мире не случилось ничего необычного, в Москве был ратифицирован договор между Германией и СССР о ненападении. На земле уже потоками лилась кровь, полыхали в огне польские города и села, а Сталин и тогда оставался верен себе. Контакты между СССР и Германией продолжали крепнуть. Советское правительство совершило потрясший всех прогрессивных людей акт, поздравило Вермахт и лично Гитлера с капитуляцией Варшавы. Этим оно дало понять, что обеих стран общие интересы и общие враги. А в конце сентября в Москве был подписан новый, позорнейший документ – пакт, договор о дружбе и границе. Из Советского Союза потекли в Германию нефть, сталь, продовольствие. Своим непредсказуемым поступком Сталин не только обманул, подло предал свой народ. Он также обманул и предал народы всей Европы. После этого лучшие умы Запада отвернулись от СССР. Многие коммунисты вышли из партии. Но ведь мы и в самом деле больше опасались агрессивной Великобритании, чем Германии, неуверенно сказал Миша. После Первой мировой войны Германия была буквально повязана по рукам и по ногам Версальским миром, считалась чуть ли не первой его жертвой. Она оказалась разоружена. Ей запрещалось производить танки, самолеты. Я знаю, мы проходили это в школе. Наверное, поэтому Сталин и не принимал во внимание Германию, а основным врагом страны считал Англию. «Пакт о ненападении между СССР и Германией», — поддержала я Мишу, — «был заключен еще и потому, что наше правительство всеми силами старалось избежать войны. Вероятно, Сталин надеялся, что благодаря пакту Советский Союз сумеет выкроить время, чтобы еще больше окрепнуть. Сталин просто не знал». «Это вы, такие как ты, Миша, Леонид, могли не знать о сложившейся к 1939 году серьезнейшей обстановке в мире. А Сталин обязан был знать и предугадать последствия каждого своего шага, каждого своего действия. Обязан!» — жестко перебил меня Георгий Николаевич. «Однако он не предугадал ничего и, продолжая политику сотрудничества с фашистской Германией, по-прежнему считал себя непогрешимым, а Гитлер умело пользовался его безмерным самомнением». «В 1940 году, — продолжал Георгий Николаевич, — Гитлер пригласил Сталина посетить Берлин, однако тот проявил характерную для него личную осторожность и вместо себя послал в дружественную Германию Молотова. Для советской делегации была уготована на вокзале пышная встреча. Перед дорогими гостями четким шагом проследовали воинские подразделения. Затем из репродукторов раздались торжественные звуки «Интернационала». Мне довелось как раз в то время быть там, в Берлине. Я видел вокруг растерянные, недоумевающие лица людей, и мне было нестерпимо больно за слепую, преступную доверчивость руководителей когда-то родной мне страны. А потом последовал новый, ничем не оправданный, предательский по отношению к собственному народу и к народам Европы жест. В Берлин прибыла из СССР представительная военная делегация для договоренности об оказании действенной помощи германскому вермахту. И это за несколько недель до начала войны с Россией. Всего лишь за несколько недель. Позванивая ложечкой в стакане, Георгий Николаевич поднял на меня грустные глаза. Он очень изменился за прошедшие месяцы. Осунулся, еще больше постарел и облысел. «Я понял, что ты имела в виду то, что советская страна не была готова к войне вследствие своего недостаточного вооружения. А не задавалась ли ты вопросом, почему так случилось?» Тут он снова стал говорить о проводимой в нашей стране в 30-е годы кровавом терроре, который будто бы обезлюдил Россию, принялся опять приводить примеры. После революции на службу в Красную армию перешло много царских белых офицеров и военных специалистов. И что же? Впоследствии они все были расстреляны. Я уж не говорю о тех потоках крови, которые залили Россию в годы гражданской войны, что тоже была порождена революцией, когда сын убивал отца, а брат брата. Кровью расплачивался народ за малейшие попытки сопротивления революции. В августе 1918 года был убит Урицкий и ранен Ленин, и за это лишились жизни 600 заложников. А сколько умных и светлых голов из армейского командного состава полетело в последующие годы. В итоге, к началу войны с Германией советская армия оказалась обезглавлена. И именно в этом нам видится причина первоначальных глобальных неудач СССР. Тут Георгий Николаевич, кажется, выдохся, задумчиво скатывая пальцем на скатерти крошки, умолк, и в разговор почти тотчас вступил Павел Аристархович. «Преступная ошибка советского руководства и в большей степени лично Сталина – это еще и грубое разделение российского общества на классы, злобное наускивание одних людей на других. Идея коллективизации в сельском хозяйстве имела в своей основе задачу сознательно покончить с прогрессивным крестьянством. Лозунг «уничтожить кулачество как класс» повлек за собой новый террор – кроваво-голодный. Была начисто сметена огромная поросль людей, по-настоящему самозабвенно любивших землю, делавших все для того, чтобы земля процветала, щедро кормила народ. В моей душе сразу все поднялось, восстало против подобного несправедливого очернительства коллективизации и нашей советской действительности. но в то же время должна сознаться в этом. Мне тут же вспомнилась моя несчастная тетка Маня, что была выслана на север вместе с оравой своих детей да с трудягой мужем, у которого и богатство-то имелось, что построенное собственными руками дом и мельница. Вспомнились также увезенные в ночь в неизвестность тихий дядя Павел Варга с добрыми, всегда усталыми глазами, с большими, темными, растрескавшимися от постоянной работы на земле руками, его недвижимый, вынесенный чужими людьми из родного дома и брошенный в повозку парализованный отец и мой босоногий, вероломный друг детства Пашка. Вспомнилось мне и мое собственное, казавшееся в то время безысходным, горе в связи с нелепой, страшной смертью отца. Но я все же упрямо возразила обоим бывшим. Но наше-то сельское хозяйство как раз и не пришло в упадок. Вот знаете, мы как-то недавно рассуждали на эту тему и пришли к выводу, что только колхозы, а не единоличные разрозненные хозяйства, способны сейчас, в столь тяжелое военное время, когда почти половина России оказалась занята гитлеровскими оккупантами, только они, колхозы, в состоянии прокормить и огромный фронт, и такой же огромный, совершенно необустроенный военно-промышленный тыл. Разве это не так? И разве у нас, в нашей стране, за все предвоенные годы не было больших достижений в строительстве, в промышленности, в науке? Мы каждый день слышали по радио и читали в газетах о трудовых подвигах советских людей, о гигантском строительстве, о новых заводах и фабриках, о наших самых быстроходных кораблях, железнодорожных экспрессах, самолетах. А сколько появилось у нас настоящих героев? Вспомните хотя бы беспосадочный перелет из Москвы в Северную Америку летчика Владимира Кокинаки или подвиг отважных летчиц Марины Росковой, Полины Осипенко и Валентины Гризодубовой, что совершили беспосадочные перелеты на трассах Севастополь-Архангельск и Москва-Дальний Восток. Слышали ли вы об этих женщинах? Знаете, для нас, девчонок, они являлись кумирами, воплощением мужества и смелости. А покорение Северного полюса папанинцами, а знаменитая Паша Ангелина, а юная героиня, сборщица хлопка Мамлакат. Да что с вами говорить? Вы же ничего не знаете о нашей жизни, не имеете ни малейшего представления о ней. Ты ошибаешься, полагая, что мы, русские эмигранты, покинув Россию, остались равнодушными и безразличными к ее жизни и ничего не знаем о ней. Мягко остановил меня Павел Аристархович. Конечно, никто из нас и не отрицает, что достижения, и причем немалые, в довоенной России были. В основном они – результат вдохновенного труда советского народа, поверившего в светлые идеи социализма, а затем и коммунизма. И уж отнюдь не единоличная заслуга партии большевиков и ее вождя Сталина. Безусловно, коллективизация в сельском хозяйстве имеет и определенные плюсы, особенно тут ты права в нынешнее военное лихолетие. Но говоря о ее вреде, я больше имел в виду перспективу. Пройдут годы, может быть, десятилетия, и щедрая на отдачу, любовно выпестованная заботливыми руками прежних владельцев земля без должного ухода и надлежащего хозяйского глаза постепенно начнет чахнуть, скудеть, в конце концов перестанет родить. Бесплодный труд, в свою очередь, посеет в сердцах новых хозяев земли равнодушие и ожесточение. Они начнут покидать деревни и села, а земля покроется злокачественной коростой забвения. Вот такой получился разговор. Вот такая безрадостная перспектива видится нашим оторванным от России бедным соотечественникам. Мы с Мишей, конечно, не приняли во внимание столь мрачные предсказания и, переглянувшись, даже слегка посмеялись над ними. А мама снисходительно церемонно сказала: «Будем надеяться, Павел Аристархович, что вы все же не окажетесь пророком, и позвольте возразить вам, что вы не правы. На русской земле сейчас много настоящих, умелых, преданных своему делу хозяев. Вы, конечно, слышали о таких ученых, как Мичурин, Лысенко. Ай да моя мамулька, молодец! В их руках, смею вас заверить, земля никогда не оскудеет, никогда не покроется, как вы выразились, злокачественной коростой забвения. Сейчас уже на подходе новый, сотканный из остатков зимней стужи и наступающей весенней теплыни, день. Я заканчиваю свою ночную исповедь, а на сердце растерянность и смятение. Страшно и тревожно слышать слова, порочащие самого чистого, честного и справедливого в мире человека. Страшно и тревожно писать здесь такое. Есть ли хоть частица правды в том, о чем говорили сегодня наши бывшие соотечественники? И если есть, то почему они, покинувшие родину четверть века назад, знают об этой правде, а мы, никогда и никуда не выезжавшие из собственной страны, не знаем абсолютно ничего? И для нас, советских людей, сегодняшний разговор – кошмарное, невыносимое открытие. Почему? Моя несчастная Россия. Моя поруганная, моя светлая, моя мученическая Россия. Тебе уже не раз доводилось слышать от меня сердечное признание. Прими же сейчас еще одно. Я люблю тебя, какой бы ты ни была, больше всего на свете. И знаю, твердо знаю, что без тебя мне не жить, не дышать на этой земле. В тебе моя жизнь, мое счастье, в твоих руках моя поломанная, непутевая судьба. 9 апреля. Воскресенье. Не общалась я с тобой, моя тетрадь, целую неделю. Уж прости меня, пожалуйста, совсем нет времени. По вечерам я вся в делах и в хлопотах. Задумала шить себе к лету моднявую обнову, сарафан без рукавку из старых немецких штанов. Вообще-то, эти огромного размера синие габардиновые брюки достались при дележке полученного из Мариенвердера немецкого тряпья Мише, но он, умница, расщедрился и отдал их на растерзание мне, понял мои откровенные намеки. И вот теперь, каждую свободную минуту я, на радость маме, при деле. Шью, утюжу, парю, если что-то не так получается, снова шью и утюжу. Есть у меня также идея смастерить в дополнение к сарафану нарядную кофточку из ситцевой ночной сорочки, которую я еще ни разу не надевала. Ведь синее с голубым неплохо сочетается, верно? И если все получится, так как я себе в мыслях представляю, костюмчик выйдет что надо. Я даже сделала эскиз этого ансамбля. И при шитье постоянно держу его перед глазами. Этакий элегантный, темно-синий приталенный сарафан, светло-голубая, строгого фасона кофта с отложным воротником. И к ней, к кофте, синий, под тон сарафана, галстук. Ну как, есть у меня художественный вкус или нет? С сарафаном дело уже подходит к концу. Осталось работы совсем немного. Пришить две фигурные пуговицы. Их мне подарила Анхен. Обметать петли, заделать швы и окончательно отутюжить свое изделие. Но сегодня у меня больше не хватило терпения заниматься поднадоевшим шитьем. Я решила все бросить, и под недовольное ворчание мамы: «Нет, с тебя толку не получится, лишь бы бездельничать», привычно удалилась в свою кладовку. По понятиям мамы, когда я сижу со своим дневником, то именно бездельничаю. Пусть недошитый сарафан смирно подождет в своем уголке еще пару часов. Я же страшно соскучилась по тебе, моя совесть, тетрадь, по твоему великому терпению выслушивать все мои откровения, по одностороннему задушевному разговору с тобой. Ну, здравствуй же еще раз. Новостей за неделю особых нет. Все эти дни занималась вывозкой навоза на поля. Мне с Серафимой опять повезло. Растрясаем навозные кучи и, естественно, насквозь проароматились коровьим дерьмовым запахом. Так что каждый вечер приходится устраивать в кухне баню. Хоть бы скорее выгнали скот на пастбище, чтобы я снова могла пользоваться душем. Сегодня утром опять приходил Роберт. Кстати, он был у нас и в прошлое, и в позапрошлое воскресенье. Только я не сумела написать здесь об этом. Свежих фронтовых известий на этот раз, увы, он не принес. Новый Хвахман словно бы почуял что-то, не спускает с пленных англичан глаз, всюду сует свой длинный нос. Поэтому, сказал Роберт, они почти не пользуются сейчас своим источником информации, а если и пользуются, то крайне редко. Он пробыл у нас часов до 11. Притащил с собой пачку фотографий, что недавно получил из дома. Рассматривали их за столом после завтрака все вместе. Я брала из рук Роберта аккуратные снимки, и мне невольно думалось, как все же по-разному живут люди на Земле. У нас в России, например, все выглядит естественней, проще, может быть, в чем-то неряшливей, но зато теплее и как-то человечнее. Перед моими глазами сразу предстал бревенчатый дом с резными фигурными ставнями, а на коньке крыши веселый, крутящийся в разные стороны, в зависимости от направления ветра, флюгер, выполненный в виде пушкинского золотого петушка. Возле дома, под стрехами, мне видятся переполненные катки с темной дождевой водой, рядом старые заржавевшие ведра. Под навесом у веранды, оставленные кем-то из домочадцев на время, да и забытые надолго грабли, лопата, лейка. Тут же фонарь, летучая мышь с треснувшим стеклом, чьи-то огородные опорки с налипшими на них подсохшими комками глины, растерзанная, с болтающейся мочальной перевязью метла. А если, встав на крыльце, перевести взгляд влево, увидишь небольшую, окаймленную стройными тополями полянку, где летом такое обильное разноцветие трав, что хочется броситься ничком в эту буйную ромашково-колокольчато-лютиковую поросль и благодарно замереть там, и даже немножко поплакать тайком легкими, светлыми слезами от переполняющей тебя великой, щемящей любви ко всему, что есть вокруг и что можно назвать одним коротким словом – Родина. Тут же, на ирландских фотографиях, идеальный порядок, чистота и ничего-то естественного, ничего живого. В глубине снимка – внушительных размеров двухэтажный дом из красного кирпича, со слепительно сверкающей на солнце металлической крышей. От него разбегаются в разные стороны аккуратные асфальтовые дорожки. Поодаль виднеются уходящие за рамки фотографии приземистые скотные дворы, тоже из кирпича, только из серого. Гранитная кладка колодца. И даже скамья в тени небольшой чугунно-узорчатой беседки тоже сделана из камня. Деревьев и кустарника здесь тоже хватает. Однако они не растут вольно, как им вздумается, а оформлены в круглые раздутые шары. И даже лужайка перед домом не просто обычная цветущая полянка, а прилизанный гладкий газон, что напоминает собой огромную, тщательно расстеленную по земле, без морщин и складок, зеленую скатерть. И ничего-то не увидишь тут случайного, ничего, упаси Боже, забытого. «Моя семья», — сиплым от волнения голосом говорит Роберт, протягивая мне очередной снимок. «Ну, тут вроде бы все в норме, все, как и должно быть у людей. Обыкновенные, даже, можно сказать, приятные лица. У отца он с матерью в центре фотографии. Жесткий, черный, слегка посеребренный на висках ежик волос. Густые брови чуть-чуть насуплены, отчего выражение лица несколько суровое. У матери губы морщатся от счастливой и печальной улыбки, а в светлых глазах нежность и тревога. Она смотрит прямо в объектив фотоаппарата, но кажется, что ее взгляд весь устремлен на того, кто стоит позади, чьи руки ласково лежат на ее плечах. А позади – Роберт. Да, это он, в новенькой военной форме, с гроздью аксельбантов на груди. Как он похож здесь на свою мать, можно сказать, точная копия ее, только без тревоги в глазах и без печали в улыбке. «Начало 40-го года», – поясняет Роберт. «Я прибыл домой в краткосрочный отпуск, после службы во Франции. Родители захотели, чтобы я сфотографировался в форме, так как на следующий день должен был снова отбыть на фронт. Думал, еду воевать, а вскоре, увы, плен». Он перегибается через мое плечо, почти касается горячей щекой моего лица. «Это мои братья Томас и Герберт, а это сестренка Мари». Он показывает пальцем на двух загорелых, рослых молодых мужчин без пиджаков, в белоснежных рубашках апаш, затем на улыбающуюся, симпатичную девушку с темными пышными волосами. Томас сейчас на фронте, а Мари вышла замуж, теперь тоже покинула родной дом. Роберт прерывисто вздыхает. «Представляешь, моя маленькая Мари замужем, и у нее уже есть своя малышка. И это все без меня». Роберт показывал еще фотографии. Отдельно отца, матери, братьев, сестры, а также других близких родственников, которые я рассматривала со странным, все возраставшим, неприязненно ревнивым чувством. До меня будто впервые дошло, что и у него, у этого влюбленного в меня, с его слов, ирландского парня, есть свои особые родственные привязанности и симпатии. И есть люди, которые ему дороги, которых он тоже любит. Интересно, у всех ли особей женского пола столь сильно развито чувство собственности? Или это только я одна, такая махровая эгоистка? Вот уж действительно собака на сене. Не стесняясь сидящих за столом, в этот момент мама вышла из кухни. Роберт крепко обнял меня сзади за плечи, снова прижался щекой к моему лицу. «Придет день, и я надеюсь, ты, любимая, войдешь вместе со мной в мой дом. Навсегда». Мне стало крайне неловко от такой его прилюдной откровенности. Пусть до Симы и Леонида вроде бы не дошло, сказанное им, а вот Мишка и Нинка, недаром они ехидно хмыкнули, все поняли. «Рыжик», — церемонно сказала я Роберту. Ему нравится, когда я называю его этим русским словом. «Рыжик, я обязательно, если, конечно, мне представится такая возможность, побываю когда-нибудь у тебя в гостях и с удовольствием познакомлюсь с твоими родными. Но ведь ты забыл, что у меня есть свой дом, и он в России». Роберт снова усиленно звал меня прийти к вечеру к Степану, но мне не хотелось никуда вылезать из дома. Тем более на улице хлестал дождь, и я тотчас же напустила на себя страшно озабоченный вид, сослалась на кучу дел и даже продемонстрировала восхищенному взору ирландского ухажера свое незаконченное шитье. Словом, предстала пред ним эдакой прилежной умной Машей. На этот раз случилась маленькая неувязка. Роберт еще не успел исчезнуть, как в дверь постучали. Пришли из Шалмана два вымокших Ивана, великий и черный. Вслед за ними заявился Генрих с куском влажной от дождя клеенки на голове, с шашками в руках. Мне показалось необязательным в этот момент прыгать Роберту из окна кладовки в мокрую траву. Вряд ли кто из немцев высунется в ливень на улицу. Поэтому я, прикрыв плотно дверь в комнату, выпустила его обычным путем. В Степановом ватнике с олиповатым остом на груди он быстро сбежал с крыльца, мелькнул в сетке дождя на дорожке вдоль дома Гельба и был таков. Никто из вновь пришедших гостей его, слава богу, не заметил. Только мама, конечно же, не упустила возможность позднее прочитать мне очередную нотацию. «Сегодня больше никого из русских или поляков у нас не было. Видно, тех, кто и хотел бы прийти к нам, все-таки отпугнул дождь. А к вечеру, когда ливень немножко утих, явились ставшие уже привычными нашими гостями Джованни с Кончиттой. Они теперь довольно часто заглядывают к нам на огонек, даже в будние дни. И кажется, мы все лучше и лучше понимаем друг друга. Правда, они оба, и в большей степени Джованни, стараются, это очень заметно, совершенствоваться в знаниях русского и немецкого языков. К примеру, в немецком лексиконе Джованни к утвердительной фразе «Гитлер капут» с недавних пор прибавилось еще и другое, не менее оригинальное, справедливое изречение «Гитлер шайзе» – «дерьмо». А из русских слов он освоил такие, как «товарищ», «лублу», «поцелуй», «спасибо», «получишь в ухо», «дурак». Тут уж видна выучка Клавиной Нины, а также «бжалуста», «драстуй», «до свидания» и еще несколько других. Мне нравится простота и непосредственность итальянцев. Они бурно воспринимают все новости, которые я или Миша пытаемся им втолковать, рассказывают сами, пока преимущественно жестами, о чем им удалось узнать. Уже не раз они приносили нам на пробу немудреные итальянские кушанья, а если случается, поспевают к нашему ужину, то с удовольствием, без долгих приглашений, подсаживаются к столу, с аппетитом уплетают вместе с нами либо жареную картошку, либо ржаные оладьи, либо те же деруны. Для краткости мама, а за нею и почти все остальные стали звать Джованни Ваней, а Кончитту – Читой. А сегодня мы, наконец, поняли связь между названиями городов Неаполь и Пьембино, что были произнесены итальянцами в первый их визит. Неаполь – родной город наших знакомцев. Но несколько лет назад муж Катарины ушел из семьи и поселился с новой женой в Пьембино. Кончита и Джованни иногда навещали отца, и случилось так, что Джованни оказался в его семье тогда, когда фашисты пытались захватить этот город с острова Корсика. Как мы поняли из рассказа Джованни, городские власти струсили и покинули Пьембино, и тогда на защиту города поднялось все его население. Старики, женщины и дети строили на улицах баррикады, а студенты, рабочие, матросы отправились в порт, где заняли береговые батареи и открыли по кораблям противника ураганный огонь. В результате ожесточенного боя фашистский караван был полностью разбит. Джованни рассказывал вдохновенно, при этом энергично помогал себе жестами, мимикой, головой, руками, ногами. Голубые глаза его потемнели, смуглое лицо разрумянилось. Стараясь, чтобы мы лучше поняли то, как дружно в едином порыве плотилось простое население Пьембино против ненавистных фашистских захватчиков, он вдруг резко притянул к себе за плечи оказавшихся рядом с ним Мишу и Леонида. Вот так, вот так, плечо в плечо, встали они против немецких оккупантов. Мне вспомнилось, как однажды Маковский рассказывал нам об итальянских гарибальдийцах и о восстании в Неаполе, что произошло прошлой осенью. «Си!» – радостно воскликнул Джованни и поднял перед собой четыре пальца. «Си! Вот столько дней Неаполь был свободен от захватчиков!» Джованни выполнил данное им в прошлый раз обещание. Притащил сегодня с собой банджо – музыкальный струнный инструмент, напоминающий нашу мандолину или домру. Он довольно хорошо играет, а как поет! Его молодой, сильный и вместе с тем мягкий, гибкий голос – полон удивительной красоты, пленяет нежностью, тайной грустью и чем-то еще таким, неизведанным, отчего сжимается в непонятном смятении сердце и хочется плакать. Мы с Симой попросили Джованни исполнить ту песню, которую впервые услышали февральским вечером. Он подумал, вспоминая, затем, тронув легонько пальцами струны и вопросительно глядя то на меня, то на Симу, запел уже знакомое нам. «Мамо, сантанте феличе, мамо, сантанте амора». Кончитта тотчас принялась помогать брату. Ее голосок тоже был чист и свеж, но он звучал значительно слабее, хотя, в общем-то, их дуэт получился замечательным. Потом я взяла из рук Джованни банджо и попыталась сама сыграть те известные мне еще из довоенных времен итальянские мелодии, что когда-то наигрывала дома на своей, подаренной мне Костей, домрушке. К моему удивлению и к бурному восторгу итальянцев у меня, правда, не сразу, но все же стало получаться. А вскоре я уже довольно сносно воспроизвела мелодии итальянских песен «Скажите девушке-подружке вашей», «Челитту», «Прощание с Неаполем». Перебирая струны, я начала тихонько напевать, и Джованни с Кончитой тотчас же принялись полголоса вторить мне на своем итальянском языке. И, несмотря на разноязычицу, наше трио также получилось просто великолепным. «Спой, пожалуйста, еще вот эту песню. Ты ее наверняка знаешь», — сказала я, возвращая банджо Джованни, и, напоминая мелодию, напела. «Как дивно светит после бури солнце, лучами алыми мир озаряя». «Знаешь», — поясняла я, — «у нас в школе был замечательный учитель пения, и эту песню мы разучили и пели на уроках. Нам она очень нравилась. Позднее, когда пришли немцы, я часто слышала, как они пиликали эту же мелодию на своих губных гармошках». «Си, хорошо», — Охотно согласился Джованни и добавил в обычном своем стиле: «Рюски, си гуд, итальяно-русский люблю, Гитлер капут, получишь в ухо, шайзе». Это, по-видимому, значило, что он, Джованни, не возражает, когда его родные итальянские песни исполняют любезные его сердцу русские. Но он категорически против того, чтобы их пели немцы. Словом, и Гитлер, и остальные немецкие фашисты – дерьмо. Словом, капут им всем. И Джованни запел. И на этот раз пел так, словно решил окончательно сразить всех. Его необыкновенной красоты гибкий голос временами будто бы прорывался в недосягаемую заоблачную высоту. Парил там, встречая восходящее светило. И тогда, будоража сердца слушателей, звенел, как натянутая до предела, грозящая вот-вот лопнуть струна. А то словно бы опускался в прохладную, бархатистую мглу ночи, нес с собой обволакивающее, облегчающее душу умиротворение и благодатный покой. «Я знаю солнце, еще светлее, о, дорогая, солнышко мое! Одно, о, дорогая, солнышко ты, солнышко мое!» Мне показалась тесная и просторная комната, и я, подойдя к окну, отодвинула край маскировочной шторы, распахнула обе створки. Навстречу хлынул поток свежего, наполненного ночной прохладой, весенней влагой и резким запахом просыпающейся земли, воздуха. В сгустившихся сумерках я увидела под своим окном Эрну с жмущимся к ее коленям Хансом и Паулем, а чуть поодаль, возле гельбовой калитки, молча слушали нашего итальянского певца фрау Гельб и Анхен. «Добрый вечер!» — шепотом, чтобы не нарушить пение, приветствовала я их и, отвечая на вопросительный взгляд Эрны, пояснила: «Это поет итальянец, новый рабочий Бангера. Однако, что же вы там стоите? Пройдите, пожалуйста, в дом». Фрау Гельб и Эрна отрицательно замахали руками, а Анхен все же поднялась на крыльцо, вошла в комнату. Но Джованни больше не стал петь. Раскрасневшийся, взволнованный, он смущенно слушал наши похвалы. «Тебе, Ваня, надо обязательно петь на сцене», с жаром сказала ему мама. «Вот окончится война, иди в артисты, в театр идти, понимаешь?» «О, театр!» Неожиданно и Кончита, и Джованни разразились потоком слов, красноречивых жестов, и мы поняли, что Джованни уже в какой-то мере знаком со сценическими подмостками, что он не раз уже выступал перед публикой, правда, пока только перед жителями своего двора, и что во время одного из таких недавних стихийных концертов немцы чуть не застрелили его. Вот только за что он подвергся такой немилости со стороны гитлеровских оккупантов, мы так и не смогли толком понять. Внезапно Джованни принял задорную позу, весь как-то приосанился, ударил азартно по струнам, и в каскаде стремительных звуков я узнала зажигательную, знакомую с довоенной пластинки мелодию тарантеллы. Если мне удалось правильно расшифровать последующую после мастерского исполнения пьесы жестикуляцию итальянцев, то выходит, будто бы тарантелла не только лихая национальная пляска, она, эта мелодия, имеет еще и магическое свойство – отгонять от человека тарантулов, отвратительных ядовитых пауков, предотвращать их смертельные укусы. Вот так и прошел день. Я собиралась рассказать здесь тебе дневник о сегодняшних событиях очень коротко, но вот опять не удержалась, расписалась сверх всякой меры. А сейчас прощай. Надолго ли, не знаю. 13 апреля, четверг. Германский вермахт уже, кажется, совсем дошел до ручки. Своих арийских солдат остается все меньше и меньше, так теперь принялись вербовать в армию добровольцев из неарийцев. В сегодняшней газете по этому поводу имеется статья, призывающая всех живущих в Германии здравомыслящих мужчин, восточных рабочих, дружно вступать в ряды так называемой русской освободительной армии РОА, которая создана при содействии вермахта и которую возглавил якобы сознательно перешедший на сторону немецких частей бывший советский генерал Власов, истинным патриотом России, говорится в статье, Великая Германия дает шанс грудью своей защитить Святую Русь от жидов и комиссаров, вместе с армией фюрера вырвать ее из дьявольских сетей большевистского мракобесия, вернуть многострадальному русскому народу, отнятые у него советской властью, свободу вероисповедания, святую православную церковь. Ишь, как они запели, и как пытаются сыграть на патриотических и религиозных чувствах русского человека. А все же интересно, кто такой бывший советский генерал Власов? Существует ли он на самом деле, или это имя вымышленное? В статье щедро расписывается также о том, какая райская жизнь ожидает после победы вермахта тех остарбайтеров, которые, проявив благоразумие, пойдут служить в русскую освободительную армию. Тут тебе и выгодная, хорошо оплачиваемая работа, и дешевое комфортабельное жилье, и первоочередные льготные услуги, и даже предоставление всех гражданских прав наравне с немцами. Словом, можно подумать, что в дальнейшем у цивилизованной Германии только и забот будет, как бы получше угодить продавшим свою Россию подонкам, создать для них сладкую, безбедную житуху. Тут же помещена фотография. Три облаченных в немецкую форму молодца с нарукавными повязками РОА и с немецкими автоматами в руках натянуто улыбаются в объектив фотоаппарата. Под снимком подпись. Эти парни выбрали свой путь. Их цель – освобождение России от проклятого большевизма, возвращение русскому народу духовной свободы, богатства и счастья. Да, интересно и противно, и очень мерзопакостно к тому же. О какой духовной свободе они говорят? Каким счастьем и богатством прельщают взамен проданной родины? Неужели кто-то из восточников клюнет на эту лживую приманку и пойдет против своих, в одном ряду с немцами? Да нет, вряд ли. По крайней мере, среди живущих поблизости от нас остарбайтеров я не знаю ни одного, кто был бы недоволен советской властью и горел желанием свергнуть ее. Даже Ваня, сидели мы на крыше, даже Алекс Болтун, думаю, не способны на такую подлость. Хотя, помнится, раньше Алекс как-то и заикнулся о своей готовности послужить ради отпуска в немецкой армии. В общем, как мне кажется, напрасно вы стараетесь, господа вербовщики, не обольстить вам униженных, постоянно оскорбляемых восточников лживыми посулами будущей сладкой житухи. И, как любит говорить наша Нинка, фигос вам под нос. 18 апреля, вторник. Как радовались мы еще совсем недавно таким прекрасным, таким значительно обнадеживающим новостям оттуда. А сейчас снова тягостное затишье, снова томящая душу неизвестность. Ну что там происходит? Где теперь те, кого, пользуясь словами нашего с Мишей стихотворения, так ждем, кого так страстно мы в мыслях зовем? Ни в газете, ни в сегодняшней радиопередаче ничего нет утешительного. Только фрау Гельб, провожая меня с Леонидом за порог, вымолвила со скорбным вздохом, что сейчас немецким солдатам в России приходится ганс-шлехт. Совсем плохо, и что она страшно опасается для себя новой беды. Скоро наступит срок окончания временной отсрочки призыва Генриха в армию, и вряд ли теперь они, родители, сумеют отстоять своего дорогого мальчика. Не дай бог, если он попадет на этот страшный Восточный фронт. Упаси Господь, сохрани его, Спаситель, и помилуй. В воскресенье с утра был Роберт, однако ничего хорошего тоже не смог сообщить. Правда, бодро обнадежил, в который уже раз, что вот-вот, не сегодня-завтра, англо-американцы должны, наконец, открыть долгожданный второй фронт. Но только когда же реально настанет это вот-вот? И сколько уже было у нас таких разговоров, предположений? На этот раз Роберт пробыл у нас недолго. Сказал Вахману, что должен навестить своих друзей на Малкерае. И тот, сверив время, отпустил его на час. Он ушел, взяв с меня слово, что я непременно приду во второй половине дня к Степану. После обеда мы трое, я, Нинка и Миша отправились туда. У Степана уже сидели Игорь, Сашко от Клотта, а также Янек и Зигмунд от Нагеля. А англичане так, увы, и не показались. Вернее, не смогли показаться. Чертов Вахман в отместку за то, что утром Фред чем-то здорово насолил ему, решил наказать всех. Он просто-напросто навесил на наружную дверь лагеря замок, а сам принялся периодически прогуливаться по дорожке вдоль дома. Роберт, выбрав момент, подозвал к окну Генку, передал ему для меня записку. В ней, вперемешку с проклятиями в адрес недобитого фашистского подонка, содержались и привычные нежные слова. Он надеется, что любимая простит его за несостоявшееся свидание. Пусть она верит, никакие преграды не удержат его долго вдали от нее. Он все равно скоро, даже, может быть, завтра, постарается увидеться с ней. Теперь он, Роберт, просто уверен, что наш Гроздаг непременно, рано или поздно, наступит. Не может не наступить. Ну и так далее, в таком же духе. Мы поиграли с поляками в карты. Затем Степан, усадив Зигмунда в центр комнаты на табуретку и накинув на его плечи цветастый платок бабцы, взял в руки ножницы, расческу и превратился в парикмахера. Миша и Янек остались ждать своей очереди, а мы с Нинкой и Сашко отправились домой. По пути решили зайти в Шалман и неожиданно нашли там развеселую компанию. Еще на подходе к дому услышали залихватское бренчание балалайки, исполняемые чьим-то пронзительным голосом частушки, громкий смех. Предвечерние часы выдались теплые, тихие, и все обитатели Шалмана оказались на улице. Сидели на вынесенных в палисадник скамейках и табуретках. Тут же были Галя и Ольга, толстая от Клотта, Лешка Бавкун, Иван Болевский. Вскоре подошли Вера с Люсей. Они шли к Клейману, после чего намеревались вместе с Галей заглянуть к нам. Но, заслышав музыку, тоже свернули сюда. А позднее появились и приятно преображенные после стрижки благоухающие одеколоном Мишка, Янек и Зигмунд. Напротив, через дорогу, толпилась, смеясь и переговариваясь, группа английских пленных. И среди них, конечно, Альберт. Нас встретили с обеих сторон дружными, приветственными возгласами. А Галя, на сей раз она была в центре внимания, лихо наигрывала на балалайке и пела частушки. Галя, заметив, как Альберт при виде меня игриво встрепенулся, и как он по обыкновению ослепительно улыбнулся мне, тут же выдала под общий смех в мой адрес несколько озорных припевок, что-то наподобие того, что пусть подружка Вера не надеется на любовь черноглазого парнишки, что его сердцем уже давно пытается завладеть другая девчина, которая к нему неравнодушна, и к которой он, этот ветреный черноглазый парнишка, тоже усиленно дарит знаки внимания. Надо признать, что Гале удались ее припевки. Видимо, она заранее подготовила их, потому и пела с большим задором. Последний куплет звучал примерно так. «Ты, подружка моя, Вера, жди сердечную беду, черноглазого парнишку все равно я уведу». Меня, конечно, немножко царапнула эта Галькина бесцеремонность, но я старалась не подать виду, хохотала вместе со всеми. Про себя же в досаде думала: «Ну, погоди, Галька, придумаю же и я что-нибудь этакое ехидное в твой адрес. Будешь знать тогда». Англичане, конечно, не поняли смысла частушек, но по неоднократно повторенным словам Вера и Альберт, несомненно, догадались, в кого нацелены эти припевки. Они весело галдели о чем-то, сдержанно улыбались, а коварный Альберт, картинно приложив руку к сердцу, томно подмигнул сначала мне, а затем Гале. В конце концов, он и еще два англика не выдержали, перебежав дорогу, присоединились к нашей компании. Альберт, со значением улыбаясь в лицо заалевшей Гале, взял из ее рук балалайку, примериваясь, тронул струны. Но играть ему не пришлось. Из дверей Малкирая вышел Вахман и сурово велел перебежчикам вернуться. В общем, мы пробыли возле Шалмана до самых сумерек. Удивительно, как это квашник на этот раз оплошал, не засек и не разогнал наше сборище. Галя продолжала бренчать на балалайке, две Ольги, одна из них с сынком Леонидиком на руках, и Наталка пели поочередно частушки. Потом Рустам наигрывал вальсы и фокстроты, а мы, я в паре с Ваней Болевским или с Сашко от Клотта, танцевали. Разошлись, когда уже зажглись в домах огни. Галя с Ольгой провожали нас. Проходя мимо Альберта, он и еще несколько англичан продолжали торчать возле дороги и игриво переговаривались с нами. Галя вдруг проворно отцепила приколотый к ее воскресному красному платью пучок первых голубеньких фиалок. Засмеявшись, бросила их в его сторону. «Видмене, возьми и не журись!» А мне сказала, смутившись. «Сей Альберт, просто душечка, таких гарных хлопаков я ще не бачила. А як він бегає за мечом, я часто бачу, як вони грають в цей футбол. Він самый ловкий». Мне захотелось проверить реакцию гарного хлопака на подаренные ему цветы. И я словно бы случайно обернулась. Глядевший в нашу сторону Альберт тут же проворно поднес раскрытую ладонь к своим губам. Послал мне пламенный воздушный поцелуй. «Ах ты, донор, ветер, нох, маль!» Еще раз. Ну и прыток же этот красавчик. Дома, уже лежа в постели, принялась сочинять ответные в адрес Гали частушки. «Когда-нибудь, если как сегодня подвернется момент, исполню их ей. Просто так, ради шутки». «На дороге у Шалмана Альберт душечка стоит. На тебя, подружка Галя, даже глазом не глядит. Ты, подружка моя Галя, не ходи на малкирай. Черноглазого парнишку от меня не отбивай. Не рядись ты вала платье и глазами не стреляй. Мимо лагеря английцев с Ольгой толстой не гуляй. Не вертись ты у дороги, когда те выносят мяч. Ты пойми, моя подружка, что ведь это вшистка-квач. Ты пойми, моя подружка, что ведь он не для тебя. Вспомни, как со мной прощался, как глядел он вслед меня. Ты, подружка моя Галя, синий цветики не рви, черноглазому парнишке их на память не дари. Лучше синие цветочки приколи себе на грудь, а о черненьком парнишке ты и думать позабудь. Вот». 20 апреля, четверг. Сегодня знаменательный день. Он наверняка будет отмечен историей как самый черный, самый мрачный день в жизни человечества. 54 года назад, в такое же апрельское утро или вечер, в Германии появился на свет человек, который, ворочая сейчас судьбами мира, обогрел кровью земли многих и многих государств, который обезлюдил собственную страну и продолжает гнать и гнать на смерть остатки своего народа, по милости которого миллионы вдов и сирот оплакивают потерянных близких, из-за которого и мы, нынешние остарбайтеры, ранее свободные, как ветер, превратились в механизированных рабов. Вывешены на домах флаги, развиваются по ветру красные полотнища с уродливой черной эмблемой фашизма посредине. Но не о торжестве свидетельствуют они, и не о славе, и кажется, что красное поле флага насыщено свежей алой кровью, которую, жадно захлебываясь, лакает раздутый отвратительный оборотень-вампир, принявший вид черной свастики. Эх, за что вывесили? Кого восхваляют и перед кем преклоняются? Между прочим, наша советская половина дома осталась непричастной к подобному проявлению почитания фюрера. Вчера вечером Линда притащила по приказанию Шмидта три флага для нас, Гельба и Эрны. Гельб, а за ним и Эрна, тут же послушно полезли по стремянкам к закрепленным над входными дверями под стрехами крыши металлическим гнездам, вставили в них и закрепили древки флагов. А мы единодушно решили, что именинник перебьется и без наших к нему знаков внимания, и бросили свернутый в рулон флаг в угол коридора, за дверь. Я думала, что скандал с Адольфом II неизбежен, и, честно говоря, ждала его не без внутреннего трепета. Но удивительное дело, на этот раз Шмидт никак не отреагировал на нашу явную дерзость. Никак. Просто промолчал, не подал вида. А ведь в течение дня он несколько раз проезжал то на велосипеде, то на мотоцикле мимо наших дверей. И, конечно, не мог не заметить отсутствие флага. Неужели перевоспитывается? Или не хочет именно теперь осложнять отношения с неуправляемыми восточниками. Скорее всего, вернее, второе. Ведь можно представить себе, как отреагировал бы этот нацист на такое наше действо еще год или даже полгода назад. О, был бы грандиозный ор, обязательно достались бы кое-кому и подзатыльники. Сидя весь день в сарае, где перебирали картофель, мы с тревожно-радостным чувством прислушивались к отдаленному, периодически возникающему и смутно напоминающему бомбежку гулу. Уж не поздравляют ли с праздником? Вечером был Роберт. Вырвался из лагеря буквально на полчаса. Принес кучу новостей, причем снова замечательных. Во-первых, 3/4 Румынии уже в наших руках. Советские войска подходят к Бухаресту. Во-вторых, взяты города Николаев и Одесса. И начались грандиозные бои за освобождение Крыма. Господи, ты слышишь? Я снова в великой своей благодарности говорю тебе спасибо. И вновь, глядя в черноту неба, истово молю тебя. Помогай, пожалуйста, Господи, и впредь нашим родным воинам в святой освободительной борьбе против фашистской нечисти. Пожалуйста, помогай, Господи. Вскоре Роберт заторопился уходить. Вечер выпал безлунный, и я немного проводила его. В течение коротких минут были, конечно, и прежние горячие уверения в любви и вечной верности, были и поцелуи. Простились с ним возле железнодорожного переезда. Некоторое время я смотрела, как Роберт торопливо бежал по тропинке, как, уже едва различимый в темноте, несколько раз оглянулся, прощально махнул мне рукой. В моем сердце шевельнулись непрошенное раскаяние, светлая печаль. Хороший он все-таки парень, этот Роберт. Чистый, порядочный, честный. А я, по-видимому, неисправимая дура.